что соединение наше с Богом в будущем веке последует, и что оно будет для нас источником света, мира, радости, блаженства, это мы отчасти познаем опытно и в нынешней жизни. По молитве, когда душа наша всецело бывает обращена к Богу и соединяется с Ним, мы чувствуем себя прекрасно, спокойно, легко, радостно, как дети, упокоеваемые у груди матерней, или лучше сказать, как-то невыразимо хорошо. Добро нам сде быти. И так подвизайся неослабно за будущее нескончаемое блаженство, которого начатки ты опытно знаешь и в настоящей жизни. Но внимай, это только начатки земные, несовершенные, видимые только отчасти, как бы в зерцали и гадании. Каково же будет нам, когда мы самым делом преискренне соединимся с Богом, когда образы и тени пройдут, и настанет царство истины и видения? О, до смерти нужно подвязаться за будущее блаженство, за будущее единение наше с Богом.